жил себе на уме и жертвовал всем ради семейства, и умер от какого-то нароста в желудке, вроде ядовитого кегельного шара. Как часто бывает, родня окружила его кровать и смотрела, как он капитулирует. Почему-то где-то между горем и растерянностью Макс Ванденбург, подросток с жесткими руками, подбитыми глазами и больным зубом, переживал еще и легкое разочарование, даже досаду. Видя, как дядя медленно тонет в постели, Макс решил, что никогда не позволит себе умереть вот так. Дядино лицо было таким все принимающим, таким желтым и безмятежным при всем свирепом сложении его черепа, бесконечной, на километры протянувшейся линии челюсти, торчащих в скулах и норах глазниц, таким спокойным, что мальчику захотелось кое-что спросить. «А где же драка?» — недоумевал он. «Где воля к сопротивлению?» Конечно, в 13 лет Макс судил слишком сурово. Он еще не заглядывал в лицо никому, вроде меня. Пока, то есть, вместе со всеми он стоял у кровати и смотрел, как дядя умирает. Надежное слияние от жизни к смерти. Свет в окне был серым и оранжевым оттенка летней кожи. А дяде, казалось, стало легче, когда его дыхание улетучилось совсем. «Когда смерть меня схватит, — поклялся тогда мальчик, — она почувствует у себя на роже мой кулак. Лично я такое люблю, такую глупую отвагу. Да, ужасно люблю». С того дня Макс стал драться с большей регулярностью. Компания сорвиголов, друзей и соперников собиралась на маленьком пятачке у Штеберштрассе, где они и дрались в умирающем свете дня. Чистокровные немцы, случайный еврей, мальчики с Востока. Неважно. Когда надо выплеснуть подростковую энергию, нет ничего лучше хорошей драки. Там даже враги были в одном шаге от дружбы. Макс любил тесный кружок и неизвестность. Сладости, горечь, неопределенности. Ты или тебя. Это был такой ток в животе, что вихрится все сильнее, пока не поймешь. Дальше терпеть некуда. Единственное средство — наскакивать и бить. Макс был не из тех, кто готов умереть в раздумьях. Теперь, когда он оглядывался в прошлое, его любимой дракой была пятая по счету драка с высоким, крепким и поджарым пареньком по имени Вальтер Куглер. Им было по 15. В 4 прежних схватках побеждал Вальтер, однако на сей раз Макс предчувствовал иное. В нем текла новая кровь, кровь победы, и она имела свойство пугать и восхищать одновременно. Как всегда, толпа обступила их тесным кругом. Неряшливая земля. Лица зрителей словно обмотаны улыбками, грязные пальцы тискали деньги, а в воплях и окриках было столько жизни, что не осталось ничего другого. Боже! Сколько в этом было радости и страха, сколько великолепной суеты! Двух бойцов сковало напряжением момента, лица заряжены, подчеркнуты стрессом, глазастая сосредоточенность. С минуту они испытывали друг друга, потом начали сходиться ближе, рискуя больше. В конце концов, это же уличная драка, а не часовой бой за чемпионский титул. Они не могли драться весь день. «Давай, Макс!» — выкрикнул один из друзей, без единого выдоха между словами. «Давай, Макси-такси! Влами ему, еврейчик, влами ему!» Мелкий пацан с клочковатыми мягкими волосами, сломанным носом и болотистыми глазами. Макс был на целую голову ниже соперника. Манера драться у него была совершенно неизящная. Низко пригнувшись, он лез вперед, быстро выбрасывая кулаки в лицо Куглеру. Противник, явно более сильный и умелый, держался прямо и отвечал ударами, которые стабильно приходились в Максовы скулы и подбородок. Макс напирал. Даже по-тяжелому, вбирая удары и наказания, он продолжал наступать. Кровь обесцветила его губы. Скоро она засохнет на зубах.